29. Тогда же свебы изгнали Ванния, которого поставил над ними царем Цезарь Друс. Вначале хорошо приняты соплеменниками и прославляемы ими, а затем, вследствие долговременной привычки к владычеству, впавши в надменность, он подвергся нападению со стороны возненавидевших его соседних народов и поднявшихся на него соотечественников. Борьбу с ним возглавляли царь Гермундуров Вибилий и сыновья сестры Ванния Вангион и Сидон. Несмотря на неоднократные просьбы Ванния о поддержке, Клавдий не вмешался силой оружия в усобицы варваров, но обещал Ваннию надежное убежище, если он будет изгнан из своего царства, а вместе с тем написал правившему тогда Панонией Попелию Гистру, чтобы он выставил вдоль Дуная один легион и набранные в той же провинции отряды вспомогательных войск для оказания помощи побежденным и устрашения победителей, если подстрекаемые удачей они попытаются нарушить мир и в наших владениях. Ведь надвигалась несметная сила, луги и другие народности, привлеченные слухами о богатстве царской казны, которую за 30 лет накопил Ванни грабежами и пошлинами. Страница 207. Пехота у Вани была собственная, конница из сарматского племени Язигов, и поскольку его войска уступали в численности вражеским полчищам, он решил уклоняться от открытого боя и отсиживаться за стенами укреплений.